Проект «Литрес-чтец». Ксения Корнилова. Поиграем? Читают Екатерина Булгару и Семён Ващенко. Предисловие. Книга «Поиграем» — самый сложный и одновременно самый захватывающий опыт из всего моего писательского творчества. Все потому, что родилась она как эксперимент из совместного труда меня, как автора, и группы инициативных читателей, решившихся разделить со мной это таинство создания целого нового мира, так похожего на наш. И несмотря на то, что имя автора указано мое, я не могу не упомянуть и не поблагодарить своих постоянных читателей, без которых эта книга, если бы и появилась когда-нибудь на свет, то уж точно была бы совершенно другая. Но вместо того, чтобы в тысячный раз брать слово и пускаться в описание этого опыта, я хочу поделиться мыслями и эмоциями тех, кто вместе со мной придумывал персонажей, пробирался через тернии сюжета, кого немного потряхивало на поворотах и уносило вслед за героями, оживающими на страницах книги «Поиграем?». Мария Печкарёва. Город Йошкар-Ола. Я всегда знала, что писательский труд очень тяжелый, но не думала, что настолько, пока не решила принять участие в эксперименте по написанию книги вместе с автором. Мало придумать сюжета героя, надо все описать так, чтобы читатель поверил. В процессе написания книги каких только идей не возникало. Вместе с автором выбирали самые интересные, жизнеспособные варианты. Поражаюсь трудоспособности и терпению Ксении. Объединить в команду 10 абсолютно разных людей — из их идей, предложений, порой бредовых, создать книгу с захватывающим сюжетом — это огромный талант. Мое участие в эксперименте очень понравилось. Это новый интересный опыт, а осознание того, что некоторые мои идеи автор использовал в сюжете, очень греет душу. Моя героиня, Эвелин Стюарт, успешная и красивая женщина, но одна ошибка — ее жизнь начинает рушиться, как карточный домик. Татьяна Малиновская, город Калуга. Мой первый опыт не совсем удачный, но я надеюсь, что хоть чем-то оправдала свое присутствие в команде. Александра Речкунова, город Барнаул. Насколько удивительно многогранен мир писателя, настолько он труден и запутан. Мало дать имя герою, придумать ему историю, составить хронологию его действий. Нужно еще вложить в него душу, вдохнуть жизнь, чтобы персонаж не был плоским, а читателю хотелось все дальше и дальше узнавать его. И я это узнала на своем опыте. Эта книга — писательский эксперимент. 12 героев, чьи судьбы были написаны разными людьми и объединены в одну историю руками одного талантливого человека. Ксения дала возможность небольшой кучке своих поклонников и постоянных читателей окунуться в этот удивительный мир, прожить историю своего героя и прочувствовать на себе, как нелегок и коварен путь писателя. Спасибо вам за подаренный опыт. Наталья Васильева, город Великий Новгород. Впервые приняла участие в написании книги. Скромное, по возможностям, но оно окрыляет. Не описать словами чувство радости, даже гордости, что герой, придуманный тобой, будет жить на страницах книги. Я же его придумала. Для Андре Миртона я взяла собирательный образ, наделила его качествами, которые замечаю в близких и знакомых людях. Такой опыт запомнится на всю жизнь, благодаря автору и его эксперименту. Спасибо за доверие, возможность принять участие в священном действии, хоть немного, но внести свой вклад в создание очередного шедевра. Оксана Гайкалова, город Кемерово. Представьте себе красивое, наливное и спелое яблоко. Его так и хочется взять в руки, попробовать, насладиться спелым вкусом. Но вот ты откусываешь кусочек и ощущаешь лишь привкус гнили во рту. Такое красивое снаружи и такое гнилое внутри. С людьми это тоже так работает. За красивым фасадом из благополучия и успеха скрывается гнилая душонка, которая готова пойти на многое ради своей выгоды. Надеюсь, что читатель сможет разобраться, кто есть кто в этой истории, отличить фальшь от правды, внешний лоск от гнилого нутра. Я благодарна Ксении за такой бесценный опыт. Горжусь тем, что смогла стать частью этой истории. Это именно то, что потом вспоминаешь годами с особым трепетом в душе. Ольга Антонова, город Оренбург. Впервые участвовала в таком эксперименте, и это невероятно. Это такая ответственность. Оказалось, что придумать своего героя, даже просто его имя, это так трудно. А надо описать его характер, его историю, его роль в книге. Когда работаешь в команде, все получается превосходно. Мы помогали и дополняли друг друга. Совместными усилиями мы переворачивали судьбы героев с ног на голову. Конечно, ведущая роль была у Ксении. Только талантливый автор может собрать весь наш сумбур и связать его в крутую историю. Я очень рада, что причастна к созданию книги. Благодаря этому проекту я в полной мере оценила великий писательский труд. Мне кажется, этому нельзя научиться. С этим даром надо родиться. Эльвина Петрова. Город Нижнекамск. Если вы хорошо меня знаете, то легко сможете догадаться, от чего я отталкивалась при создании своей героини Ирен. Ирен Милф. Молодая, яркая и соблазнительная девушка с нестандартными пристрастиями, а также травмирующим прошлым. Получилось в целом такое, какой я ее себе представляла. Но это был лишь первый и небольшой шаг. Впереди предстояла большая работа, а это — вплести ее в сюжет и раскрыть персонажа со всех сторон. Но не одна я внесла вклад в создание новой книги, так как это была командная работа, инициатором которой был автор. Данный эксперимент показал, насколько труд писателя сложный, но интересный, а я получила ценный опыт и замечательно провела время в дружной и веселой компании. Надеюсь, наша совместная работа понравится слушателям так же, как и нам. Ведь благодаря автору наши идеи воплотились в единое целое. По итогу получился детектив с запутанным сюжетом, напряженной атмосферой, жуткими событиями и яркими персонажами. Я рада, что приняла участие, а Ксении желаю творческих успехов и не переставать удивлять нас. Оксана Мазнова. Город Саратов. Литературно-психологический эксперимент Ксении Корниловой в создании герметичного детектива перевернул мое представление о работе писателя. Я поняла, что написание книги — это не только воплощение своих идей на бумаге, но и процесс взаимодействия с другими творческими людьми. Мы задавались вопросами о внешности, характере, привычках, мировоззрении каждого героя. Мы обсуждали идеи, делились своими мыслями о развитии сюжета. Было очень интересно видеть, как разные мнения и предложения сплавлялись воедино, создавая непредсказуемую и увлекательную историю. Благодаря этому опыту я стала увереннее и креативнее в своих творческих начинаниях. Моя героиня Кэрри МакГомери пытается разгадать секрет из прошлого. Думаю, слушателю будет интересно провести свое детективное расследование. Любимая цитата из книги: «Весь мир растворился в одном слове. Попробуй». Мы скорее рискнули. Спасибо, Ксении, за эксперимент. Виталий Семендяев. Город Песчанокопская, Ростовская область. Проще простого раскритиковать абсолютно любую книгу, не задумываясь о том, сколько в нее вложено труда автора. Ровно до того момента, когда попытаешься даже не написать книгу, а создать хотя бы один персонаж. И вот тут с удивлением понимаешь, что для этого мало обладать хорошей фантазией и богатым воображением, а нужно нечто большее, что дано отнюдь не каждому. Даже наделив Мартина Ньюмана во многом своим характером и представив себя на его месте без помощи от Ксении и поддержки от создателей остальных персонажей, я бы не справился с поставленной задачей. Участие здесь помогло мне посмотреть на писательский труд совсем другими глазами и понять многое для себя. Для меня это бесценный опыт. Людмила Егорова, город Орехово-Зуево. Никогда и в мыслях не было, что буду принимать участие в написании книги. Наблюдать, как оживает твой герой, переживать за его судьбу и видеть, как складно он вписывается в сюжет под руководством Ксении. Безумно интересно было поучаствовать в таком эксперименте и осознавать то, что до этого никто подобного не делал. И даже если мы это повторим или повторит кто-то еще, первый раз все равно будет самым незабываемым и останется навсегда в сердце. Спасибо всем, кто принял участие, и, конечно же, Ксении, за ее колоссальный труд, за идею, за терпение. Только взглянув на процесс изнутри, можно оценить по достоинству ее профессионализм. Книга «Поиграем» — сложный и приятный опыт, объединивший меня, писателя и читателей со всей России. Вклад всех без исключения ценен. Вклад всех без исключения важен. Неважно, сколько было потрачено времени и сил. Дорого каждое мгновение, которое удалось выкроить в предновогодней гонке. Надеюсь, эта книга соберет вокруг себя и других людей, которым понравится результат, нашего небольшого эксперимента. Автор. Город Южно-Сахалинск, 2024 год.